Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 6. В пустоте своего духовного мира он видел струи яркого света. Он сосредоточился на них и обнаружил скопление звезд. Он чувствовал себя счастливым. Существование звезд в духовном мире очень важно для мага. Чем больше их, тем сильнее маг. Этот кластер был очень мал по сравнению с духовным миром, но сквозь него пробивался свет. Независимо от того, слабый свет или сильный, это означает, что Мофаню удастся пробудить магию. «Ха-ха-ха-ха! Кто сказал, что у меня не получится? Разве похоже, что мне не удалось?» Мальчик хотел повернуться назад и посмотреть на выражение лиц Мубай и Джао Куни Саня. «А? В любом случае, нужно посмотреть цвет моей звезды. Красный представляет элемент огня, зеленый представляет элемент ветра, коричневый цвет представляет элемент земли, синий представляет элемент воды, золотой представляет собой элемент света, фиолетовый представляет...» «Боже мой!» Муфань был поражен. «Фиолетовый! У меня и правда фиолетовая звезда!» «Боже мой, кто-то пробудил элемент молнии!» – воскликнул кто-то из студентов во дворе. «Что? Что происходит? Это элемент молнии? Я бы продал свою жизнь за такую удачу!» «Где он? Удивительно! Такой яркий фиолетовый свет! Классный руководитель 7 класса наверняка очень шокирован!» «О, почему у меня элемент воды? Почему не молния? Меня никто не остановит! Я иду на крышу!» «Не беспокой других своей неудачей! Возле тебя есть еще люди и с элементом света!» «Этот элемент молнии шокировал всю школу!» «Одного студента с элементом молнии более чем достаточно, чтобы вызвать бурю эмоций во всей школе!» «И если элемент огня – это то, чего желают все, то элемент молнии – это то, о чем они и мечтать не смеют!» «Эта стихия намного мощнее и действеннее в бою, чем огонь!» Некоторые учителя провели статистику по ученикам с элементом молнии. Кроме студентов, что пренебрегли своим даром, статистика показала, что больше половины владельцев молнии стали успешными среднеуровневыми магами. Если сравнить с остальными, то только 40% студентов становятся успешными магами. Из 1500 студентов только у одного человека элемент молнии. Это показывает, насколько эта магия редка. Все студенты смотрели на мальчика из 8 класса, который пробудил элемент молнии. «Эй, почему тут так шумно?» Муфань медленно открыл глаза, что пылали радостью. Однако, открыв глаза, он увидел, что все, даже их классный руководитель, смотрели в другую сторону. «Что происходит? Куда вы все смотрите?» Вскоре после этого Муфань нашел объект всеобщего внимания. Студент из соседнего класса разбудил молнию чуть быстрее его самого, и все студенты обратили на него свое внимание. Муфань с горечью посмотрел на свою проснувшуюся магию с такими же мигающими молниями. Он почувствовал, что ему будто дали пощечину. Он с завистью посмотрел на того студента. «Я тоже разбудил этот редкий элемент молнии!» Он хотел уже сказать об этом окружающим, но камень под рукой снова засиял, а в его внутренний мир добавился еще один луч света. Муфань очень удивился этому. «Разве может быть еще одно пробуждение? Почему это снова происходит?» Он попытался убрать руку, но обжигающие магические лучики света уже прошлись по его телу. Фан не знал, что с ним происходит, однако что-то заставило его вновь сконцентрироваться на магии. В пустоте духовного мира фиолетовая звезда слабо сияла, словно в нетерпеливом ожидании момента, дающего возможность снова ярко засиять. Когда он почувствовал, что элемент молнии полностью пробудился, в его духовном мире пронесся, словно метеор, еще один лучик света. Муфань был потрясен. Это! В его духовном мире появилась еще одна звезда. Красная звезда. Муфань был потрясен, но вскоре радостно улыбнулся. Элемент огня. Я пробудил элемент огня. Я смог пробудить два элемента. Как правило, при пробуждении появляется лишь один элемент. Вероятность того, что пробудится еще один элемент, почти равна нулю. Это событие реже, чем появление элемента молнии. Муфань был готов потерять сознание от восторга. Он не ожидал ничего подобного. Теперь же, с его дополнительным элементом, он мог бы даже расплакаться от счастья. Мо Фань ясно понимал, что, имея второй элемент, он преобладает над другими людьми, независимо от его уровня знаний и культивирования. У него уже намного больше преимуществ. Это как если бы вы получили в онлайн-игре два навыка, когда остальные только один. Вы будете развиваться, чтобы стать сильнее. Это увеличит боевую способность. Все эти унижения и издевательства над его отцом и семьей помогли Мо Фаню понять, что он должен тренироваться усерднее, чтобы окупить все и быть на должном уровне. Тот факт, что семья Му имеет свое наследие и элементников льда не сравнится с его владением двумя стихиями. Почти невозможно пробудить два элемента. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.